Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева и ведущий дневной программы «Радио России» Иваново. Марина Кириянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Ура! 4 июня 1980 года был открыт мемориальный музей народного художника Бориса Ивановича Пророкова, нашего земляка. Как сегодня работает этот музей в статусе арт-площадки с 40-летним стажем, как это модно сейчас говорить, беседуем сегодня с Еленой Гончаровой, директором Дома-музея Бориса Пророкова. Елена Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Только не директор, а заведующая музея. Заведующая музея. Потому что мы являемся филиалом Ивановского областного художественного музея, и у нас вот на правах отдела. В любом случае, вы главный человек в этом музее. Ну, да. Можно так сказать. Можно так и сказать. А можно сказать, что вы главное в этом доме? Ой, наверное, да, потому что по стажу работы в этом музее я самая старейшая. Говорить старейшая. Дома сейчас. Хозяйка дома, да? Вы говорите, да, вы наиболее опытная. Наиболее опытная, будем так считать. Елена Алексеевна, понятно, что сейчас музей закрыт для общего пользования, но есть ли возможность у людей посетить музей онлайн? Как это сейчас модно говорить? К сожалению, пока нет, но я думаю, в скором времени в художественном музее откроется выставка Бориса Ивановича Пророкова. Вот к 9 мая мы задумали большую выставку из наших фондовых работ, экспозиционных работ, и она будет открыта в художественном музее, несколько залов. И я думаю, что вот ее, эту выставку, эти работы Бориса Ивановича Пророкова можно будет посмотреть онлайн. Понятно, что вы сейчас не можете сказать определенного срока какого-то, да, потому что, ну, сейчас вот да, эти да, эпидемические ситуации. Насколько будет обширна эта выставка? Понятно, что ваши возможности экспонирования, они не позволяют показать все, что есть у вас. И вот я посмотрел, более 3000 единиц хранения у вас вообще находится да, на хранении. Да, да? Более 3000 единиц хранения. В основной экспозиции, к сожалению, только 100 с небольшим единиц, то, что мы можем показать, а фонды у нас обширны, поэтому и задумалась вот такая масштабная выставка в художественном музее, где возможности показать работы Пророкова больше, чем у нас. В таком случае будем говорить о той выставке, которая будет через какое-то время. Да? Я предлагаю о ней немного поговорить, причем в таком действительно в будущем, да, в таком будущем наклонении, потому что она обязательно будет. Да, конечно, да. Она обязательно будет. Что смогут увидеть люди, когда эта выставка будет, и чем это будет интересно для многих, потому что ведь наверняка такие выставки проходят не так часто. Да, эта выставка проходит не так часто, на моей памяти в художественном музее выставка Пророкова первый раз. А интересна она тем, что назвали мы ее «Война и жизнь». Ну, война, я думаю, понятно, такой юбилейный год, а Борис Иванович Пророков – участник Великой Отечественной войны. И основное его творчество посвящено да, войне. Ну, основное его творчество посвящено, да, антивоенное было, то есть рассказывал и о войне, боролся с войной. И он участник, он прошел всю войну с первого до последнего дня и даже захватил войну с Японией. Да, то есть, то есть он на Дальнем Востоке полностью, не, то есть можно говорить не о Великой Отечественной, а о Второй мировой войне. Вот. И назвали мы эту выставку, как я уже сказала, «Война и мир», чтобы показать и мирные работы его, и лирику его, и пейзажи, и портреты. И показано будет все творчество, начиная с 20-х годов, то есть это первые его рисунки, подростковые рисунки, и заканчивая лирическими работами «Ирисы», «Яблони», начало 70-х годов, то есть последние работы вообще художника перед смертью, что он сделал, потому что вот уже последние два года он не писал на войну, на тему войны, не писал на международную тему в силу здоровья. Он уже не мог это делать. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что телефон студии прямого эфира 93-69-20. Мы говорим сегодня о юбилее Музея народного художника Бориса Ивановича Пророкова, нашего земляка, и в гостях у нас и заведующая этого дома-музея Елена Алексеевна Гончарова. Елена Алексеевна, сейчас творчество, посвященное войне, вот в этом году, оно, конечно, привлекает очень много внимания. И мы говорим вообще о творчестве пока не применительно к той ситуации, которая есть сейчас. Насколько молодежи, нынешней молодежи, интересна военная тема? Потому что до того, как началась вся эта история с коронавирусом, были и наверняка очень много посещений и молодых людей, и детей, и школьников, и так далее. Насколько наших школьников, насколько наше молодое поколение интересует тема войны художественная? Вы знаете, интересует. Я всегда, когда веду экскурсии, особенно школьников, особенно младших школьников, всегда поражаюсь тем знаниям, которые они демонстрируют, потому что с младшими школьниками мы проводим экскурсию в форме беседы. То есть не только мы говорим, рассказываем, но и просим, чтобы они рассказывали. И, ну, конечно, маленькие дети путаются и в датах, в каких-то названиях, но основа все-таки прививается у нас в семьях, прививается у нас в школе. Вот эта память о войне, она есть. Она есть, и она просматривается. Насколько понимают дети творчество художника Бориса Пророкова, потому что оно символичное, оно... Я не скажу, что это творчество того времени, потому что искусство, оно всемирно и вечно. Да? Насколько они понимают то, о чем говорил художник? Если вот пришла группа на экскурсию, может быть, какие-то смешки, может быть, какие-то непонятки, сразу не включаются дети, бывает такое. Но когда им начинаешь рассказывать, когда им начинаешь приводить какие-то примеры о войне, то, что пережил художник, то, что пережили их прадедушки, прабабушки, дедушки и бабушки, находит отклик в их сердцах, и они понимают, о чем мы говорим. Я думаю, и вот это понимание того страшного, что происходило в те годы, вот оно приходит во время беседы, во время экскурсии в музее. Какого-то погружения, да? Погружение. Что... Погружение в материал, погружение в конкретные эпизоды, которые мы рассказываем. Mm-hmm. Потому что у каждой, ну почти у каждой картины, которая... Своя история есть. Да? Своя история есть, да. Это и о гибели молодой девушки, это и о блокадном Ленинграде, это и о героях-черноморцах. Это невозможно оставить без внимания и равнодушными. Ну, вот портреты Бориса Ивановича, которые сделаны вот на военную тему, лица людей, угу. В этих лицах... Они очень жизненные. Жизненные. Видно вся вот и боль, и вся трагедия, которая происходила в тот момент. Но я бы сказала, что все картины Бориса Ивановича, они очень современные. Я бы не стала говорить, что это было когда-то. Я бы сказала, что они современные, потому что вот есть серия «Вот она, Америка», да, и есть картина «Разгон демонстрации в Америке». Да, серия в Европе, американцы, и «Вот она, Америка», и в Европе, да. Американцы, они, к сожалению, актуальны, очень актуальны, да. Особенно вот сейчас в свете последних событий, которые происходят в мире. Америка как была свободной страной, ну, так да, она осталась. Да. И у них этот конфликт одних людей, которые протестуют, а другие не сдерживают этот процесс, он останется. Так что поэтому и творчество художника, оно актуально. Экспозиция музея располагается в скольких комнатах? Ну, давайте посчитаем. Значит, главная комната у нас мемориальная. Мемориальная комната, где представлены вещи, которые остались от семьи Пророковых. Вот она восстановлена такой, какая была у семьи Пророковых. Ведь это дом-музей, это дом, где жила семья, обычная семья. И это обычный дом, в котором обычный жили дом, семьи. Да, да, жила семья. Вот эта комната мемориальная оставлена такой, какой была у них. Но она необычная комната, потому что большую часть занимает огромный рояль. Это был у них точно такой же инструмент. Затем идут уже залы, которые переоборудованы под экспозиционные. Их три. Это 30-е годы, начало войны, это Великая Отечественная война и послевоенное творчество. Но залы небольшие, поэтому объем работ, который мы показываем, естественно, небольшой. И есть еще один зал, но это уже позднейшая пристройка. Это выставочный зал. Вот выставки у нас меняются где-то раз в месяц-полтора. То есть за год мы проводим 8-10 выставок. Такая большая работа. Это большая работа. Да. Это большая работа с нашими художниками, с нашими мастерами, с нашими фотографами, которые с удовольствием приходят и показывают на суд зрителей свои работы. Ну вот насколько, по вашему мнению, такое сожительство арт-площадки, постоянно меняющей свое содержание, да, то есть вот это, как вы говорите, экспозиция, которая постоянно меняется, и постоянно действующей экспозиции, оно дает свои результаты, то есть ведь люди приходят и посмотреть на творчество Бориса Ивановича и заодно смотрят новую экспозицию, и наоборот, те люди, которые приходят на новую экспозицию посмотреть, обязательно пробегутся по экспозиции Пророкова. Да, даже те, кто приходят на выставку, как бы наши постоянные посетители, они все равно идут в экспозицию, говорят, нет, я все равно спрашиваем, вы пойдете в основную экспозицию? Да, конечно, потому что я хочу еще раз посмотреть какие-то работы, которые вот наиболее человеку близки на тот момент времени, по настроению, по своей какой-то жизненной позиции, просто на что-то полюбоваться, просто окунуться в ту атмосферу дома, особенно вот в мемориальной комнате, там же огромные бревенчатые стены, чистые, не заштукатуренные, там и дышится по-другому. Вы сказали, дышится по-другому, а можно сказать, что присутствует дух Пророкова? Чувствуется это? Когда у нас собирались в свое время наши ивановские молодые поэты, на было базе нашего время, было такое время, они говорили, что к ним приходил дух Пророкова. Да? Я лично не видела, но вот атмосфера семьи, творческой семьи, я думаю, она сохраняется. Она сохраняется, да. Вот, а еще одна легенда. Приходил дух Пророка. Ну, очень хорошо, что такая легенда есть, но, с другой стороны, вот частный дом, он должен иметь свою историю, свою тайную жизнь, на мой взгляд. А с другой стороны, частный дом, он живой сам по себе. Да, там он живой. Ветер дул, здесь он половица заскрипела. Он живой сам по себе, вот. Особенно когда ближе к осени начинают падать яблоки по крыше. Он живет очень своей жизнью, и сторожа говорят, такое ощущение, что народ ходит по всему дому, хотя это ночь, казалось бы, должна быть тишина. Радио «Россия» Ивана продолжает свою программу. Я напомню, что у нас в гостях заведующая Дом-музея Бориса Пророкова Елена Алексеевна Гончарова. И говорим мы о том, что 40 лет назад, 4 июня 1980 года, был открыт мемориальный музей. Вот если перенестись на 40 лет назад и вспомнить то время, все-таки хотелось бы перенестись еще немного пораньше и понять то, каким образом было принято решение, что музей будет открыт и вообще, что он будет сформирован. Вот как было принято это решение? Ну, наверное, толчком послужило упоминание Бориса Ивановича Пророкова, его творчества в годы Великой Отечественной войны в книге Леонида Ильича Брежнева «Малая земля». Все-таки об этом не надо замалчивать, и мы не стесняемся этого. Как бы. Вот. Там рассказывалось об уникальном случае, когда Борис Иванович Пророков нарисовал на Гитлера карикатуру на белой простыне, ее поместили на нейтральную территорию, и враги, немцы, фашисты очень долго не могли понять, что делать. Или стрелять, а стрелять неудобно все-таки фюреру. Да. А не стрелять нельзя, потому что это карикатура. И они отправили людей, солдат, чтобы снять эту простыню, а наши сидели снайперы, естественно, их подстреливали. И тогда был принят, чтобы расстреляла артиллерия, чтобы никто персонально ответственность не нес. И вот этот случай, о котором рассказывали, ходили легенды, вот о нем и рассказал Леонид Ильич. Сделаем сейчас остановку, потому что у нас есть звонок в студию. Алло, добрый день. Добрый день, это Виктория Георгиевна. Виктория Георгиевна, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Я хочу сказать, что музей Пророкова, кроме своей основной работы, хороший тем, что ведет большую культурно-просветительную работу в Иванове. И я знаю, что в течение многих лет в здании музея проходят поэтические вечера, сиреневые вечера. это поэтессы Галины Сорокиной, замечательного поэта, очень талантливого и интересного человека, кандидата филологических наук. И Елена Алексеевна выступает всегда радушнейшей хозяйкой. Во всем чувствуется и любовь к экспонатам, и какая-то чистота, порядок. И Елена Алексеевна всегда гостей встречает сама, обязательно. И сиреневые вечера – это замечательные вечера. Их украшает и участие артистов филармонии. Все продумано, интересно. Активное участие в работе вечера принимают и гости. Они выступают, читают стихи. И надо сказать, что очень ухожена и территория музея. Сирень, клумбы, различные цветы и необыкновенная чистота. И очень жаль, что вот эпидемия в этом году не позволит в этом году собраться и провести этот замечательный ежегодный вечер. Спасибо, что музей находится в таком порядке и с праздником. И в завершение я хочу прочитать небольшое стихотворение Галины Сорокиной, что есть в каждом дне свой пламень зыбкий, свои заботы, свой покой. Он озарен своей улыбкой, он обожжен своей слезой. Ты завтрашнего дня не трогай, влюбись сегодня всей душой. Иди сегодняшней дорогой, сегодняшние песни пой. Узнай, почем сегодня правда, в каком наряде ходит ложь. Иначе что мне мое завтра в ларце заветном принесешь. Спасибо, Елене Алексеевне. Спасибо большое вам, Виктория Георгиевна. А вот мы как раз об этом в начале передачи говорили. Спасибо, хозяйка дома, да. И это чувствуют все. Спасибо. Ну, я закончу об открытии нашем. Да, обязательно. И, значит, вот инициатором выступило Управление культуры, наш Ивановский областной художественный музей, а также Софья Александровна Пророкова, жена художника, и наш земляк, знаменитый поэт Михаил Александрович Дудин. Почему Михаил Александрович? Потому что они были друзья с Борисом Ивановичем Пророковым, они вместе воевали на легендарном полуострове Ханка и дружили до конца дней Бориса Ивановича. И потом Михаил Александрович был частым гостем в нашем музее. И вот в 79-м году жителям, кто жил в этом доме, дали квартиры, и начался ремонт, преобразование, в котором принимал участие, естественно, Ивановский областной художественный музей. В качестве куратора, конечно. Да, куратор помогал делать экспозицию Евгений Алексеевич Грибов, наш художник, и первой заведующей нашего музея была Агриппина Александровна Додонова. Это почетный гражданин города Иваново. Сейчас уже она ушла из жизни. Она была в свое время директором Краеведческого музея, и вот первой заведующей, организатором этого музея была Агриппина Александровна Додонова. Елена Алексеевна, 40 лет назад был открыт музей. Вот насколько был интересен он в то время, вы ведь через какое-то время стали его руководителем, люди, приходившие тогда, и люди, приходящие сейчас, вот их количество можно сравнить? Или этого не стоит делать? Да, наверное, не стоит делать, потому что тогда ведь больше все-таки ездило. Был «Спутник», было бюро путешествий, экскурсий, группы школьников, которые ехали со всей страны, и в том числе и за рубежом, это и молодежные группы. Вот по «Спутнику» было очень много. Конечно, сейчас гораздо меньше, гораздо меньше. Но, тем не менее, посетители есть. Мы не страдаем отсутствием зрителей. На мой взгляд, ценность музея в том, что он есть в принципе, потому что да, я согласна. Не каждый город, не каждый регион обладает, ну, вот такими людьми, которые жили в нем, творили в нем и которые были выходцами из него. И вот еще один филиал областного художественного музея – это музей Александра Морозова, ну, подобный по своей сути. Да. И вот это замечательно, что у нас есть два таких очень интересных, самобытных дома-музея. Я считаю, что это очень интересно. Это такая вот, ну, такой кусок какой-то реальности, который в свое время окружал художника. Вы можете погрузиться, придя в этот музей, и кроме его творчества еще ощутить вот этот дух. Хотя, как бы, не все говорят, что вообще он может быть. Да? Хорошо, 40 лет назад был открыт музей. Вот насколько его экспозиция изменилась с того времени? Да, экспозиция, конечно, меняется, поскольку у нас большие богатые фонды, и мы периодически показываем разные работы, и в экспозиции происходят изменения. Но, может быть, неизменно остается мемориальная комната, потому что личных вещей не так много, и она как-то вот традиционная. А в экспозиции появляются и новые работы, и 30-е годы, поскольку есть из чего показать, и послевоенные меняем, а также мы проводим и выставки у нас из наших же фондов, выставки в нашем выставочном зале. А бывают ли выставки творчества Бориса Ивановича в столице, где это может быть за рубежом? Как вы с этим живете и как общаетесь? За рубежом нет, не было, я не знаю, по крайней мере, в Подмосковье 5 лет назад в Абрамцево состояла большая выставка работ Бориса Ивановича Пророкова, тоже в основном на военную тематику, и я ездила на открытие этой выставки. Работы предоставляла семья Бориса Ивановича Пророкова, его сын, и то, что хранится у них в запасниках. У них тоже есть работы Бориса Ивановича Пророкова. Да, почему в Абрамцеве? Там творческий такой союз, там очень много дач, да? Творческих людей, художников, актеров, и там вот и была эта выставка. Подскажите, пожалуйста, семья Бориса Ивановича, она приезжает в Иваново, она посещает музей? Вы с ними общаетесь? Да, музей, да, вы с ними общаетесь? Да, конечно, мы общаемся, мы поддерживаем отношения. Когда была жива Софья Александровна, она обязательно приезжала на 9 мая, это жена художника, еще расскажу, она всегда приезжала на 9 мая. Вообще на 9 мая собирались, это главный день в нашем музее, потому что это день рождения Бориса Ивановича Пророкова, помимо Дня Победы, поэтому у нас всегда были такие творческие встречи. Приезжала жена, приезжал сын, сейчас немножечко реже, но последний раз они были на столетие Бориса Ивановича Пророкова. К сожалению, уже возраст тоже немолодой, поэтому часто ездить они не могут, но на телефоне мы созваниваемся, разговариваем, общаемся. Постоянно. Да, да. Приходят ли художники молодые, я имею в виду ученики художественных школ? Я думаю, что это у них вообще такое программное посещение такого рода музеев. Да, да, и насколько им интересно? Они проходят практику летнюю, не знаю, как в этом году, вряд ли она будет. А так каждый год у нас художественное училище проходит практику. И в художественном музее, и в нашем музее, музей Морозова. То есть они слушают цикл экскурсий, лекции по нашим, в том числе по нашему музею. И, конечно, у нас проходят и выставки. И студентов художественного училища, и студентов текстильной академии. Мы прекрасно всегда сотрудничали с кафедрой, где возглавляла Наталья Мизонова. У нас проходили и показы мод в саду, во дворе дефиле проводились. И студенческие работы демонстрировались, и работы преподавателей вузов, которые творческой профессии, в том числе и энергоуниверситета, когда там была кафедра тоже дизайна. Вот, поэтому молодежь у нас присутствует. Ну, естественно, детские выставки. Куда же без них? Детских студий у нас тоже молодых дарований очень много. Ну, вот как городе. Я в самом начале сказал, что арт-площадка, да? То есть можно так называть вообще музей Пророкова? Арт-площадка? Я думаю, можно, потому что у нас большой спектр таких вот различных мероприятий. Как уже говорилось, это и поэтические вечера, вот эти сиреневые. Вот сейчас как раз сирень цветет, и у нас обязательно бы он был. Он уже около 10 лет проходит каждый год в нашем музее. У нас проходят музыкальные вечера. Музыкальные вечера проходят буквально с момента открытия музея, потому что семья Пророковых, помимо художественного творчества, она была, там все были музыканты, в том числе и Борис Иванович играл на виолончели. Поэтому это в традиции дома, традиция семьи Пророковых. И хочу сказать, что бессменным участником всех музыкальных вечеров и организатором была Мира Наумовна Шершова вот до последнего времени. Вот, буквально почти с открытия музея, и вот до прошлого года она и участвовала сама, а потом помогала в организации. В самом начале передачи отметили, что в самом главном зале и есть музыкальный инструмент. Да. Он до сих пор функционирует? Это играет? Не пророковский инструмент, это подобный. Пророковский тоже нашли, когда музей организовывали, нашли с их семьи рояль, но он был в состоянии, которое уже реставрации не подлежал. А нам нужен был действующий инструмент, чтобы проводить музыкальные вечера. И профессор Московской консерватории Валентина Екатерина Шацкая, друг семьи Пророковых, подарила нам этот рояль, это Бахштейн, рояль конца XIX века, изготовление ему более 100 лет, но он звучит, действует. И сейчас у нас на базе нашего музея работает вокальная студия, руководитель Марина Александровна Князева, они играют на этом инструменте, и ребята, и взрослые, и дети занимаются еще один исторический экспонат, да? Да, да, это уникальная вещь, звучит он прекрасно. То есть все, кто приходит, это музыкальное училище, у нас очень часто выступают просто от звучания этого инструмента в восторге. Вот какая-то получается мультифункциональность у вашего, у вашей арт-площадки. Мы уже начинаем стихи, и музыка, такими образами говорить, современными. На мой взгляд, не хватает вам вот такого и интернет-сопровождения, потому что вот это все, вся эта прелесть, все это... Вообще, на самом деле, это уже по своей сути мультимедиа, потому что это музыка, потому что это изображение, потому что это некое действие. Но я думаю, что через некоторое время все равно к этому придете. Да, конечно. Я надеюсь на это, что все это будет у нас в музее, и мы это будем более широко показывать. То есть будут у нас такие технические возможности, чтобы это более демонстрировать, ну, пропагандировать. Вдобавок, картины действительно до сих пор являются актуальными. Вот какое искусство Бориса Ивановича вот чаще востребовано? Это юмористическо-сатирические изображения, плакатные, или это все-таки художественные портреты и вот картины его? На что больше людей обращают внимание, что отклики, больше интересует, отклики какие, да? Да, наверное, у каждого свое. Кто-то вот антивоенные, военные работы, международные, которые тоже, собственно, антивоенные. Кто-то очень любит его сатиру. Ну, сатира, она, к сожалению, опять-таки, никогда не выходит из строя, из актуальности. Все работы и о взятках, и о трусах, и о выгодах каких-то очень мелких, она, ну, на поверхности у нас лежит. Поэтому для каждого Борис Иванович свой. Каждый найдет что-то для себя. Да. А последние его лирические работы – это яблоня, это ирисы, это гладиолусы. Они сделаны в двух красках. На белом фоне черный карандаш, черная тушь. Но они очень яркие, запоминающиеся. Очень красивые работы. Но это лишний повод к тому, что когда будет вновь открыта экспозиция, стоит прийти и обновить свои впечатления о ней. Да, тем, конечно, людям, которые вот нас сейчас слышат и вообще об этом задумаются. Возникает вопрос о том, какие планы, потому что жизнь стоит на месте, и в любом случае вот эта ситуация, она скоро закончится. Да? Что у вас в планах, как у руководителя музея? Ну вот в планах открыть большую выставку в художественном музее. Да? Это понятно. У нас снята вся экспозиция, перевезена в художественный музей, ну и добавлена из фондовых работ. А в нашем музее будет открыта выставка наших ивановских художников, участников Великой Отечественной войны. То есть будут разноплановые работы и маслом, и карандашом, то есть и графические работы, и разные авторы. Участники войны и дети войны, те, кто непосредственно видел военные действия, и кто уже по воспоминаниям, по детским воспоминаниям работы делал. Откуда эти будут работать? Это будет из фондов Ивановского художественного музея. То есть мы как бы обмениваемся. Мы им свои работы, а они нам из своих фондов. Какие-то имена можно назвать вот из тех, кто будут? Ну, вот Евгения Алексеевича Грибова, графика, которая очень тесно связана, мне кажется, с графикой Бориса Ивановича Пророкова. И он о войне много тоже иллюстрировал, и книжки к войне. Будут работы Кротова, участника Великой Отечественной войны, Фролова, нашего художника, участника Великой Отечественной войны. Может быть, Михаила Сергеевича Агеева, тоже нашего старейшего художника. Вот такие фамилии. Понятно. О планах, я имею в виду, что о сроках мы пока говорить не будем, но мы надеемся, что мы обязательно сообщим радиослушателям, когда все это случится. Хватит у художественного музея в фондах произведений? Конечно, хватит, конечно. Мы уже сейчас вот подбираем работы, эта работа ведется, потом опять-таки мы можем обратиться и к нашим фондам, потому что у нас есть работы не только Бориса Ивановича Пророкова, у нас есть работы Леонида Сайфертиса, это художника, с которым они вместе воевали на Малой Земле, у нас есть работы, опять-таки, однополчанина Бориса Ивановича Пророкова, Ивана Евдокимовича Шпульникова, они вместе были на Ханка, вот. Ну и других некоторых художников, Ферейского, Дейнеки, это в фондах нашего музея, это подарки от этих художников. Елена Александровна, слушаю, и я понимаю, что дом, музей, он очень живой, он теплый, он очень гостеприимный. И я хочу у вас спросить, у вас есть любимый уголок в этом доме? Это какая-то экспозиция, это зал, или, может быть, это сам... Это веранда, возможно, может быть, эти аллеи с сиреней. Есть любимый уголок для вас? Ну, наверное, любимый уголок – это мемориальная комната, потому что... Там не оштукатуренные стены, там дерево, оно дышит, пропитано музыкой, пропитано творчеством. Ну и, конечно, сад, потому что сад у нас действительно красивый, шикарный, и он хорош в любое время. Даже зимой, когда он заснежен, и к нам прилетают очень много птиц, которых мы подкармливаем, кого мы там только не видим. Даже белка в том году прыгала по нашим деревьям. Поэтому, наверное, у всех, кто приходит в музей, помимо вот работ Бориса Ивановича Пророкова, сад занимает особое место. Тем более там есть и уникальные растения, уникальные деревья. Это и дуб, который привезли с Абрамцева с дачи Пророковых. Это и сирень с дачи Врубеля, который вот он писал, знаменитая его работа. Это каштаны, которые сейчас тоже вот цвели. Это манжурский орех. Это туя. Ну, очень много растений, вот сейчас, ну, яблони, конечно, вишни, это само собой, вот, поэтому к нам приходят и фотографироваться, в том числе и молодожены приезжают делать фотосессии. Арт-площадка, творческий оазис. Да, и фотографы всегда откликаются, делают у нас выставки, где присутствуют тоже уголки нашего сада. Ну, вот вы рассказали о том, что какие любимые ваши места, а есть ли люди, которые являются постоянными зрителями, посетителями музея? Да, конечно, у нас есть зрители, которые приходят на каждую выставку, которые приходят погулять в саду, посидеть в саду. И вот сейчас уже звонки раздаются, потому что мы закрыты. Можно ли хотя бы в саду посидеть? Мы говорим, к сожалению, пока нет. Вот в силу таких наших обстоятельств мы закрыты. Ну, то есть, есть люди. А кто эти люди? Вот есть какой-то портрет человека, который является постоянным посетителем вашего музея? Ну, наверное, это все-таки старшее поколение. Вот кто постоянно, это старшее поколение. Люди, которым сейчас, ну, 60+, вот так будем говорить, они активные очень, это третий возраст, это клуб «Золотая осень», они активно приходят на все мероприятия, на все музыкальные вечера с удовольствием. И просто погулять, и просто сами прийти, еще раз посмотреть, поговорить, вспомнить, поделиться своими впечатлениями. Ну, будем надеяться, что в ближайшее время уже у этих людей, у этих зрителей появится такая возможность. Все это когда-то в любом случае закончится. Я думаю, что на нашей памяти и в этом году. Так что на днях. Будем оптимистичны, да. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была Елена Гончарова, заведующая Дома-музея Бориса Пророкова. Елена Алексеевна, большое спасибо, что были у нас. Спасибо, что пригласили. А повод нашей беседы был таков, что 4 июня 1980 года был открыт мемориальный музей народного художника Бориса Ивановича Пророкова, нашего земляка. Уважаемые радиослушатели, когда все закончится, милости просим в этот музей смотреть. Мы будем рады всем нашим и старым друзьям и новым друзьям. На музей, на его сад и вообще на образ. Читать стихи, смотреть картины, слушать музыку и обязательно в парк. В парк, сирень, яблони. Манжурский орех. Да. Манжурский орех. Скорее всего, сад. Передачу к эфиру подготовили звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева и ведущий дневной программы «Радио России Иваново» Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колгов. Всего хорошего. «Радио России Иваново» продолжит свою программу в 18:10. До свидания, до новых встреч. А хорошего дня, несмотря на погоду. До свидания, всего хорошего.